Глава 30. Разделяй и властвуй. Уцелевшие в схватке с гоплитами валеты продолжали громить дом мастера игрушек. Они били стекла, выламывали двери, набивали свои сумки драгоценностями и артефактами, которые им удавалось найти. Денис выбежал в коридор и оказался в окружении целой толпы бритоголовых типов, вооруженных бейсбольными битами. За плечами многих болтались рюкзаки, наполненные награбленным добром. Увидев его, наемники поначалу опешили, а затем с воплями кинулись на чернокнижца, размахивая битами. Отпрянув, Денис ударил ледяным заклятием по полу. Каменные плиты мгновенно покрылись толстой коркой льда, и сразу несколько человек рухнули, поскользнувшись на них. Какой-то валет подлетел к Денису, замахиваясь битой. Парень отбил удар скипетром, затем ногой отшвырнул противника. В этот момент по его броне скрипнул чей-то нож, не причинив особого вреда. Чернокнижец, не глядя, отмахнулся, и бандит с воплем отлетел в стену. Валеты значительно превосходили Дениса численностью, но, пытаясь добраться до него в узком подземном коридоре, они толкались и мешали друг другу. Не приминув этим воспользоваться, он создал заклятие огня и обдал валетов пламенем. Бандиты с истошными воплями кинулись прочь по коридору, полыхая на бегу, а чернокнижец вбежал в лабораторию, превращенную в ритуальный зал, и замер в распахнутых дверях. Денис снова увидел мадам Анаит, ее верного помощника Дмитрия, княгиню Щергину, а также Алису и Арбогаста. Из комнат, залов и с верхних этажей доносился шум и грохот. Наемники добрались до покоев мастера игрушек. Не стоило забывать о том, что где-то здесь орудовал и темный мститель. Призрак никуда не делся, хотя его пока не было видно. На всякий случай Денис воздвиг вокруг себя ментальный щит, чтобы закрыться, если призрак-убийца вдруг нападет на него со спины. Старуха Анаит читала заклинание. Княгиня Щергина тянула энергию мастера игрушек, лишая его последних сил и магической защиты. Присутствие Дениса они пока не замечали. Полоумная Алиса со странным выражением осматривала подземную лабораторию и высокие стеклянные колбы, где в специальных растворах вертикально висели обнаженные человеческие тела. В дальней части зала были установлены два массивных горизонтальных латунных саркофага с прозрачными крышками. Под потолком тянулись переплетения электрических кабелей и труб. «Как странно», — неуверенно проговорила девушка. «Мне будто все здесь знакомо. Словно мне приходилось бывать здесь раньше». «Ты же сама недавно рассказывала об этом», — удивился Арбогаст. «Не помнишь?» «Не отвлекаться!» жестко приказала им мадам Анаит. «Оставим воспоминания для другого раза. Сейчас самое время разделать эту тушу». Она шевельнула правой рукой, и стеклянная колба, в которой висело тело мастера игрушек, взорвалась. Крупные осколки разлетелись в стороны, хлынули потоки физраствора. На пол тяжело вывалилась груда мокрой блестящей плоти, оплетенный длинными прозрачными трубками. Мастер игрушек, могущественный колдун, которого опасались первородные, жалкий и беззащитный, дрожал и корчился на полу, а княгиня Щергина, приближаясь с кривой усмешкой на губах, продолжала вытягивать его жизненную силу. Фигуру учителя окутывала клубящаяся красная дымка, от которой к рукам Ольги Эдуардовны тянулись извилистые щупальца багряной тьмы. «Теперь мы сможем сделать это!» прошипела Анаит, скали мелкие острые зубы, и подала знак Алисе и Арбогасту. Те одновременно двинулись к мастеру игрушек. Девчонка замахнулась черным ножом. «Выпотрошите его!» приказала Анаит. «Разрежьте эти швы, чтобы он никогда больше не смог собрать себя воедино!» «Нельзя это допустить!» — взвыла Локобал в голове Дениса. «Иначе мы пропали!» Алиса склонилась и резко полоснула по левой руке мастера игрушек. Уродливый шов под черным лезвием мгновенно разошелся. Кисть легко отвалилась, удерживаемая лишь несколькими суровыми нитками. Увидев это, Денис похолодел. Мастер игрушек что-то невнятно простонал, а Наита, княгиня Щергина злорадно рассмеялись. «Я говорила тебе, что когда-нибудь этот момент придет, мерзкий старикан!» — сказала мадам Анаид дрожащему колдуну. «Ты тогда посмеялся над моими угрозами, но кто из нас смеется теперь?» Алиса восторженно уставилась на лежащую перед ней отрезанную кисть, которая продолжала вяло шевелить толстыми пальцами. «Продолжай!» — приказала ей мадам Анаид. — Чем быстрее мы с ним разделаемся, тем скорее я заберу его силу. — Сделай что-нибудь! — потребовал демон. — Нельзя подпускать к нему ведьму! Сила должна достаться мне! — Я пытаюсь! — мысленно проговорил Денис. И в этот момент старуха Анаид обернулась и увидела чернокнижца, готовящегося напасть. Она будто услышала его мысленный диалог с демоном. Ведьма потрясенно уставилась на Дениса. «Почему он снова здесь?» — яростно выкрикнула она, и все присутствующие обернулись к чернокнижцу. «А что, разве не все приглашены на вечеринку?» — спокойно осведомился парень. Мадам Анаид тут же сбросила с себя оцепенение. «Убейте же его, наконец!» — гневно приказала она. — Может, Бестужеву он и нужен, а мне этот мальчишка ни к чему! Дмитрий, Алиса и Арбогаст тут же рванулись к Денису. — Ну, теперь держитесь за свои штанишки! — буркнул чернокнижец, вскинул к потолку скипетр и повел им вокруг себя. В воздухе затрещало электричество, а скипетр прекрасно исполнял роль проводника. С набалдашника сорвался целый букет синих искрящихся молний. Они с треском поползли по стенам и потолку, взрывая все, до чего могли дотянуться. Все кинулись в рассыпную, кроме Дмитрия. Тощий верзила сжался, как пружина, и прыгнул на Дениса. Чернокнижец встретил его извилистой молнией, которая сбила Дмитрия с ног. Заклятие с грохотом разнесло несколько труб, закрепленных под потолком, разорвало электрические кабели. На пол хлынули потоки воды. Они быстро залили меловые линии пентаграммы, но не смыли их полностью. Мадам Анаид метнулась в сторону, спасаясь от водных потоков. Зато Алиса снова размахнулась и резко опустила нож, целясь в горло мастера игрушек. Но тот вдруг молниеносно перехватил ее запястье, и девчонка взвизгнула от страха. Продолжая вопить, она все же попыталась пырнуть его ножом, но учитель удерживал ее одной рукой. Арбогаст кинулся ей на выручку. Ему почти удалось прижать руку мастера игрушек к полу, и Алиса, вырвавшись из железной хватки, снова попыталась ударить свою жертву, но тут ее и Арбогаста ударила молния, посланная Денисом. Оба отлетели на пару метров от разбитого саркофага и плюхнулись в лужу, а мастер игрушек снова пошевелился на полу, силясь сесть. Анаид протянула руку к тяжелому стальному столу, стоящему у стены, сжала пальцы в кулак и размахнулась. Стол сорвался с места и устремился к Денису. Чернокнижец в ответ выставил перед собой ладонь, и стол отбросила назад. Железяка едва не снесла голову Щергиной, но та успела припасть к полу. Тогда Алиса кинулась к чернокнижцу, замахиваясь черным ножом. Молния ее отшвырнула обратно к саркофагу мастера игрушек. Арбогаст обернулся огненным котом и изготовился для прыжка. Денис ринулся ему навстречу, раскручивая жезл. Монстр оторопел, он ожидал магического удара. Но Денис с размаху огрел его скипетром, и тварь отлетела к Алисе. А чернокнижец, не останавливаясь, уже бежал к ведьме Анаид. «Нет!» — яростно взвизгнула старуха. Набалдашник скипетра уже падал ей на голову, но ведьма отпрянула, и жезл ударил ее в плечо. Анаид взвыла от боли и дернулась, у нее слетели очки, И тут Денис увидел ее змеиные глаза и жуткие скошенные зрачки, которые могли бы принадлежать крупной ядовитой гадине. Он замахнулся для нового удара, но старуха призвала свою силу. Мощный поток энергии оторвал чернокнижца от пола, подкинул и ударил о потолок. Денис рухнул в центр круга, но тут же снова вскочил. Парень криво усмехнулся. Она и только сейчас заметила, что его глаза странно светятся в полумраке яркими фиолетовыми точками. «Что?» — потрясенно выдохнула она. «Что ты с собой сделал, мальчишка?» «То, что мог сделать уже давно, если бы мне не врали всю мою жизнь!» — осклабился юный маг, а затем снова прыгнул на нее, замахиваясь скипетром. Анаит увернулась от его жезла и отскочила к двери. Денис услышал позади себя металлический щелчок и обернулся. Это был Дмитрий. Громила вытащил из кармана пиджака пистолет и прицелился ему в спину. Чернокнижец молниеносно метнулся в сторону и тут же прогремел выстрел. Пуля чиркнула его по рукаву чуть ниже плеча. Дмитрий выстрелил снова, и Денис припал к полу, а затем ударил в ответ. Шар пламени пронесся по темному залу к Дмитрию. Верзила тут же воспламенился и с воплем принялся сбрасывать с себя горящую одежду. Потом кинулся к воде, льющейся с потолка, и сумел затушить костюм. Тем временем Алиса пришла в себя и снова попыталась напасть. Но Денис ударил молнией, едва услышав за спиной шаги. Девчонку прошило электрическим разрядом, и она снова рухнула на пол, выровняв черный нож. Мадам Анаит прошипела какое-то замысловатое заклинание. Ее змеиные глаза полыхнули голубым огнем, и по обе стороны от старухи в больших лужах вскипела вода. Вскоре она стала ярко-красной, а над ней начал клубиться густой багровый туман. Вода кипела все сильнее. Иногда между крупными пузырями с шипением вырывались языки багрового пламени. Из бурлящих луж потянулись длинные черные щупальца. «Похоже, старуха открыла порталы в другое измерение», — подсказал Денису Алакабал. «Если не остановишь ее сейчас, у нас будут проблемы! Прикончи ее!» Денис тут же швырнул в ведьму огненное заклятие, но она лишь небрежно отмахнулась, и шар пламени врезался в стену справа от нее, а из бурлящих водяных порталов в полу появились две здоровенные твари, при виде которых у Дениса волосы встали дыбом. Это были огромные черные слизни размером с корову. Сочась липкой блестящей жидкостью, они поднялись из луж и устремились к чернокнижцу по мокрому полу. Следом за двумя большими слизняками показалось несколько тварей поменьше. Их мерзкие тела покрывали жуткого вида бугры и костяные наросты. Из голов торчали черные извивающиеся отростки. Здоровенные пасти были утыканы сотнями острых акульих зубов. Арбогаст с опаской попятился к двери и, выскочив в коридор, громко зарычал. «Все сюда! Немедленно!» Послышался топот множества ног. Валет и Алисы быстро приближались. В этот момент за спиной Арбогаста мелькнула черная тень, а в следующий миг огненного монстра проткнул длинный серебристый меч. Клинок вошел в его плечо сзади и высунулся перед носом оборотня. Арбогаст дико завопил от боли и растаял в воздухе. А Денис увидел служанку Клея в окровавленном разорванном балахоне. Это она ударила Арбогаста. Чернокнижец искренне обрадовался тому, что она еще жива. Горничная, едва державшаяся на ногах, что-то швырнула Денису, а затем в коридоре снова возник огненный кот-рептилия и с рычанием набросился на нее. Оба скрылись из виду. Чернокнижец машинально поймал предмет, брошенный ему Клея, и едва не подскочил, увидев, что держит почерневший человеческий череп, покрытый странными оккультными письменами. Мадам Анаит громко выругалась, и чернокнижец понял, что это череп темного мстителя, тот самый, который Арбогаст принес в особняк под видом курьера. Недолго думая, Денис приложил руку к лобной кости черепа, прошипел заклинание усиленной энергии Алакабала, а затем отбросил обогренную кровью черепушку прочь и торжествующе уставился на Анаит. Гигантские слизни наступали, и чернокнижец призвал огонь. Огненный шар ударил в ближайшую тварь, и та рванулась в сторону с шипением, разевая пасть, утыканную иглами зубов. Второй великан сам ринулся прочь, едва увидел огонь. Слизни поменьше также начали пятиться. Значит, эти твари были разумны. Мадам Анаит взглянула на окровавленный череп, валявшийся на полу у ног чернокнижца. Денис увидел в ее глазах зарождающийся страх. Как же приятно ему было это зрелище! «Что ты сделал?» — непонимающе прошипела старуха. В подземной лаборатории вдруг резко похолодало. В центре полусмытой пентаграммы начал проступать столб черного дыма, постепенно принимающий очертания человека. Темный мститель явился на зов чернокнижца. На его черном лице ярко полыхнули две светящиеся точки глаз. «Думаешь, только тебе знакома эта магия?» — спокойно спросил чернокнижец у застывшей ведьмы. «Связала призрака заклятиями повиновения? Я только что разрушил твои чары». «Ты...» — слова давались ведьме с трудом. «Ты освободил его?» «Именно», — кивнул Денис, — «и не стал подчинять себе. В данный момент он полностью свободен». Змеиные глаза Анаит расширились от потрясения. «Дурак!» — взвизгнула она. «Таким, как он, нельзя давать свободу!» «Почему же?» «Он очень опасен!» «Лично я ему ничего не сделал, так что мне нечего опасаться его мести», — пожал плечами Денис. «А вот тебе стоило бы побеспокоиться». И чтобы закончить начатое, он поднял ногу и с силой ударил по черепу, расколов его на мелкие кусочки. Теперь никто не смог бы снова поработить освобожденного темного мстителя. В подземном зале прогремел торжествующий хохот. Черный дымящийся силуэт грациозно развернулся в воздухе и молнией понесся прямо на Анаит. Старуха вскрикнула и кинулась прочь, творя на ходу защитные заклинания. Дмитрий и княгиня Щергина с ненавистью уставились на Дениса. Снаружи уже раздавался топот множества ног. «Их слишком много, а мы продолжаем слабеть!» — буркнул Алакабал. «Нужно покончить со всеми, прежде чем вернемся к мастеру игрушек!» «И что предлагаешь?» — поинтересовался Денис. — Разделяй, властвуй. Будем разбираться с ними по очереди, а пока придется ненадолго отступить. Денис тут же схватил с пола блестящий черный нож и бросился прочь из разгромленной лаборатории. Он хотел помочь Клея, но понял, что уже слишком поздно. Ее бездыханное тело, растерзанное огненным монстром, лежало на полу в конце коридора. Рядом валялся длинный серебряный меч, измазанный кровью Арбогаста. Самого монстра поблизости не было. Видимо, где-то зализывал раны. Темные деревянные панели, покрывающие стены, вовсю горели. Под потолком скапливался удушливый черный дым. В это время в коридор ступил первый наемник. Денис тут же нырнул в боковой проход и оказался на узкой винтовой лестнице. Едва он прикрыл за собой дверь, мимо пробежал целый отряд алисиных головорезов. Итак, ритуальный нож теперь был у него. Без черного клинка бандиты не смогут уничтожить его учителя, тем более что ход ритуала сорван. Но что делать дальше? Обе горничные мертвы, особняк полон вооруженных валетов, да еще тут же носится разъяренный призрак, не говоря уже об остальных злодеях. Денис схватился за голову, но тут его разум вдруг прояснился. Внезапно он стал мыслить холодно и расчетливо и точно понял, что предпринять. Видимо, это тоже были способности демона. «Разделяй, властвуй». Поднявшись по ступенькам, чернокнижец столкнул узкую железную дверь и оказался в большом гараже, примыкающем к дому. Оглядевшись по сторонам, Денис увидел несколько канистр с горючим и стеллаж, заваленный инструментами. В глубине гаража вырисовывались очертания дорогого старинного автомобиля мастера игрушек. И чернокнижец начал действовать.